Глава 27. Сон, молитва и праздник. Построенный в византийском стиле собор Александра Невского на улице Дарю, который располагался рядом с парком Монсо в окружении османских домов, выглядел чужаком. Благодаря своим массивным куполам, похожим на большие позолоченные луковицы, собор чем-то напоминал московский храм Василия Блаженного. Собор, освященный в 1861 году, стал важной частью жизни русских эмигрантов, а после революции только усилил свое значение. Не обходили его стороной и европейцы. 18 июня 1918 года Пабло Пикассо женился здесь на русской балерине Ольге Хохловой. Их свидетелями были Макс Жакоб, Жан Кокто и Гийом Аполлинер. Шура шла по проходу, по которому 7,5 лет назад шли Пикассо и Хохлова. Через несколько дней на Рождество церковь наполнится людьми, а пока что она была пуста, только пара пожилых людей неподвижно сидела в притворе на одной из лавок. Шура продолжила идти, вдыхая насыщенный и таинственный воздух собора. Подойдя к аналою, она посмотрела на свечи и иконы. Казалось, будто святые нашли здесь убежище, обрели терпение и веру в Бога. На протяжении стольких лет люди молились и исповедовались в этих стенах, нашептывая им все тайны мира и будто бы отделяясь от него. Нечто подобное сейчас испытывала Шура. Прошлой ночью она проснулась в слезах. Ей приснился кошмар. Матушку, Нину и Катю куда-то увезли большевики. И пока ее мать допрашивали и пытали, она наблюдала за происходящим со стороны, не в силах что-либо сделать. Слезы градом стекали по ее щекам. В другом конце комнаты Нина и Катя, обнявшись, рыдали и дрожали от страха. Когда Шура проснулась, она не могла дышать, ее прошиб пот, она не спала до самого утра. И сейчас, стоя в соборе, Шура чувствовала, как кошмар медленно просыпается в ее памяти, пронизывая ее насквозь ужасом. Она прочитала про себя молитву, представив себе лик Богородицы. На ее лице обычно изображаются боль, тоска и тяготы, и каждый человек считывает их по-своему в силу своего жизненного опыта. Но порой один переживает то, что никогда бы не пережил другой. И ее кошмар наверняка разделили бы тысячи, миллионы людей, а особенно те, кто остался в России. Реальность увиденного никак не хотела отпускать Шуру. Она помнила крики матери и слезы сестры, помнила, как всхлипывала маленькая племянница. В носу ее застрял прелый запах грязи, плесени и гноя. Ей очень хотелось верить в то, что этот сон — всего лишь отражение ее внутренних переживаний, а не реальность, в которой оказалась ее семья. Если бы она только могла в этом убедиться. Едва только проснувшись, она захотела связаться с Гришей и расспросить его о новостях. Однако звонок обрывался через несколько гудков. Возможно, он сейчас не в Париже. Шура была уверена лишь в том, что хочет увидеться и поговорить с ним. И именно для того, чтобы успокоиться и собраться с мыслями, она пришла сегодня в храм. Она знала, что собор не даст ей ответа на ее вопросы, однако его мистическая атмосфера словно ограждала ее от внешнего мира, напоминая о том, что ей всего лишь приснился дурной сон, и что множество людей, отчаявшихся и одиноких, также приходят сюда помолиться. Она не знала, сколько времени провела в храме, однако чувство тревоги будто бы поубавилось. Помолившись за невинных и страдающих людей, знакомых и незнакомых, Шура покинула собор. Пока она была внутри, пошел снег. Он падал тихо, ненавязчиво и неторопливо. Подняв меховой воротник своего пальто, Шура поправила выбившиеся из-под шапки локоны и быстрым шагом направилась к главной улице. В такую погоду поймать такси особенно сложно. И несмотря на то, что до смены в РФ еще оставалось достаточно времени, она понимала, что ей стоит отправиться туда прямо сейчас. Вот уже несколько автомобилей проехало мимо, и Шура начала терять надежду, как внезапно одна машина остановилась прямо рядом с ней. Усевшись в салон и стряхнув с волос снежинки, она сказала: «Дом 10 по улице Дюфо, пожалуйста». «Александра Верженская?» Шура изумленно посмотрела на водителя. «Гайто!» «Прости, из-за снега я узнал тебя не сразу. Но ты все равно остановился. Это моя работа». «Не знаю, несколько машин просто проехали мимо, они словно не увидели меня». «Скорее заметили, но уже направлялись по другому вызову». «Я так рада тебя увидеть». И правда, когда они виделись в последний раз на Парижском вокзале, Гайто был бездомным и безработным, а поэтому мысль о том, что у него теперь хотя бы есть работа, порадовала Шуру. Гайто тем временем завел машину и поехал. «И я рад тебя увидеть. Что ты здесь делаешь?» «Я была в храме Александра Невского». «Надеюсь, твои молитвы будут услышаны». «Я на это надеюсь». Шура хотела поскорее вернуться к своей повседневной жизни и оставить кошмар позади. «Как давно ты работаешь в такси?» — поинтересовалась она. «Совсем недавно. Но вообще-то я уже работал водителем раньше, так что, можно сказать, вернулся к истокам». «Знаешь, Коля и Вова тоже работают в такси в Ницце», — сказала Шура, помня то, что брат рассказал ей про стесненное положение Гайто. «Да, в нашу последнюю встречу ты упомянула, что едешь к ним. Как дела у Володи?» «Неплохо. Ну, насколько это возможно». «Я тебя прекрасно понимаю». «Они работают в одном такси, но в разные смены». «Они бывают в Париже? Я очень хочу увидеться с Володей». «К сожалению, нет. Мы все очень много работаем и никак не можем увидеться». «Если ты теперь клиентка РФ, то, должно быть, хорошо зарабатываешь». Шура искренне рассмеялась. «Какой же ты наивный, Гайто Газданов! Я не еду туда за покупками, я там работаю!» «Прошу прощения», — смущенно сказал Гайто. «Ерунда», — махнула рукой Шура. «Все в порядке. Я люблю свою работу». Затем, вспомнив новогодние планы Люсии, Шура прибавила. «У тебя есть какие-то планы на Рождество?» «Да, разумеется, есть», — серьезно ответил Гайто. Словно его планы и правда были очень важными. «Я работаю». «Очень жаль», — расстроенно сказала Шура. «Иначе я бы пригласила тебя к нам». «Ты очень добра, как всегда. Но я не могу. Мы все решили еще несколько недель назад». «Разве тебя никто не может подменить? Хотя бы на час или два?» «Я сам за себя», — улыбнулся Гайто. «У большинства моих коллег есть семья, друзья или возлюбленные. Я вызвался помочь им». «Понимаю». Такси тем временем добралось до РФ. Шура открыла сумочку, но Гайто вежливо возразил ей. «Нет, не нужно. Сама мысль о том, что я могу взять с тебя деньги за поездку, обижает меня». «Но, Гайто...» Молодой человек вышел из автомобиля и подал Шуре руку. Та все еще пыталась придумать, как расплатиться с другом и не задеть его чувства. «Гайто, я так не могу». «Перестань. Большое тебе спасибо. Ты меня очень смутил». Гайто стоял, а снег падал на его лицо и его волосы, превращая мужчину в героя, сошедшего с полотна русских художников. «Я просто благодарю старого друга», — сказал он, не отпуская руку Шуры. «Но меня ведь не за что благодарить». «Ты ошибаешься. Ты так тепло встретила меня в тот день на вокзале, а сегодня пригласила отпраздновать с вами Рождество. Это очень важно для меня. Спасибо». Шура почувствовала, как порозовели ее щеки. «Тебе спасибо. Надеюсь, мы еще увидимся». «И я. Давай заходи, не то замерзнешь». Шура улыбнулась и направилась к зданию. Почти дойдя до входной двери РФ, она повернулась и воскликнула. «С Рождеством, Гайто!» «С Рождеством, Александра Верженская!» С энтузиазмом помахав рукой, ответил он. И вновь пообещав однажды встретиться, они не обменялись ни адресами, ни номерами телефонов. У Шуры не было возможности подумать над этой странной ситуацией. Когда она вошла в РФ, модный дом был охвачен суетой надвигавшихся праздников. Все с предвкушением ждали 7 января. Модели весело расхаживали по комнатам, шелестели юбки, гладились ткани. Юсуповы решили закрыть РФ на несколько дней, и все с радостью предвкушали выходные дни. Элегантные новогодние украшения, которые княгиня Ирина сделала лично в середине декабря, уже создавали в помещении теплую, гостеприимную и праздничную атмосферу. Князь Юсупов тем временем открыл филиал РФ в курортном городе Летуке. Ее управляющей стала Антонина Рафаиловна Нестеровская, бывшая балерина и жена князя императорской крови Гавриила Константиновича. Вскоре после этого открылся лондонский филиал на Беркли-стрит, которым управляла изысканная англичанка миссис Энсел. За ним последовал филиал в Берлине, в доме Радзивиллов на Паризерплац. Влияние модного дома дало князю Юсупову возможность продемонстрировать свой изысканный вкус и художественный талант в различных сферах. К примеру, сотрудничая с бельгийским бароном Эдмондом де Зюиланом, Феликс открыл магазин фарфора на улице Ришенпас, соседней с Дюфо, где располагался РФ. Он также принял участие в оформлении трех парижских ресторанов «Ла Мизонет» госпожи Токаревой на улице Монт-Табор, «Лидо» с фресками, но сюжеты венецианского карнавала работы Шухаева на той же улице и «Мон-Репо» на авеню Виктора Гюго, спроектированного в русском крестьянском стиле. Одежда, выпускаемая РФ, также менялась и совершенствовалась. Модели становились более элегантными, и даже повседневные или спортивные варианты отличались особой женственностью и привлекательностью. В тканях, разрезах, деталях швов, вышивках, легких шалях, не спадавших с плеч, а также в асимметричной юбке, характерной для покроя РФ, скрывались аристократизм, благородство и очарование. Платья из шелка, шифона, муслина, атласа, крепа, черного кружева, бархата, чистой шерсти или тонкого льна, сшитые с удивительным умением, менялись от сезона к сезону. К ним предлагались то бархатные или парчевые накидки, то теплые меховые вставки. 1926 год стал особенным для четы Юсуповых, ведь именно тогда они выпускают собственную линию парфюма, состоящую из четырех ароматов – «Бленд Брюнет», «Тисьян» и «Грей Силвер» для блондинок, брюнеток, рыжих и дам с седыми волосами. Все ароматы включали в себя сильную восточную ноту, а к оформлению бутылочек приложила руку сама Маргарита Греческая. Пока что презентации проводились в стенах РФ. Однако все с нетерпением ждали массового запуска парфюмерной коллекции, и дом номер 10 бурлил в радостном предвкушении. Шура тем временем ждала, когда будут готовы ее платья, и рассматривала только что законченные маревны художницей Марии Брониславовной Воробьевой-Стебельской, расшитые платки, ремни и сумочки. «Какие они все восхитительные!» — говорила Шура. «Один другого красивее! Какая ты молодец!» История маревны, как и многих работниц модного дома, начавшись как сказка, обернулась горечью и печалью. Мария Брониславовна Воробьева-Стебельская родилась в 1892 году в одной из деревень Чебоксарского уезда Казанской губернии. Учиться живописи она начала в Тифлисе, куда перевели ее отца, а затем в 1910 году продолжила образование в Строгановском училище. Спустя год на Капри она познакомилась с Максимом Горьким, который назвал ее Маревной в честь девы-богатырши Марьи Маревны. Переехав в Париж в 1912 году, она сразу же стала частью художественной коммуны Ля-Руш, Улей, и открыла свою первую выставку в том же году в Тюильри. В 1915 году она познакомилась с мексиканским художником Диего Риверой, и в 1919 году у них родилась дочь Марика. Самой сложной частью их отношений стало то, что Диего никак не мог сделать выбор между своей женой Ангелиной Беловой и Маревной. Ангелина Петровна Белова тоже была русской художницей. С Диего Риверой они познакомились в 1909 году в Брюсселе, где Ривера занимался живописью, и в 1911 году сыграли свадьбу в Париже. В 1915 году у пары родился сын, который умер, прожив чуть больше года. Художница, влачившая бедную, полную боли и лишений жизнь, пыталась сохранить свой брак, несмотря на измену мужа. Маревна, благодаря тесной связи с коммуной Улей и Пабло Пикассо, в частности, а также роману с Диего Риверой, начинает пробовать себя в кубизме и впоследствии станет одной из наиболее известных художниц этого жанра. Отношения с Диего давались ей непросто. Маревна испытывала финансовые трудности, а возлюбленный не оплачивал ее больничные счета после рождения дочери и, более того, возобновил общение с Ангелиной Беловой. В 1921 году Диего вернулся в Мексику и оставил Маревну в Париже, так и не узаконив их союз. Более того, он не развелся с Ангелиной Беловой и не сдержал своего обещания помогать обеим женщинам. Маревна пыталась и прославиться как художница, и поставить на ноги дочь. Картины пока что не приносили ей необходимый доход, и поэтому женщина решила применить свой талант в вышивке и росписи тканей. Свою первую работу, вышитую сумочку, она предлагала всем модным домам Парижа, пока, наконец, на нее не обратили внимания в Ирфе. Княгиня Ирина Юсупова увидела в цветочных узорах Маревны неповторимую красоту и легкость и тут же пригласила художницу к себе. Ирина Александровна не просто поняла, какой вклад Маревна внесет в РФ, но и хотела помочь гордой и трудолюбивой молодой женщине, оказавшейся в сложной ситуации. Более того, Маревне выделили отдельную комнату в мансарде дома, где она поселилась вместе с дочерью. Комната с кроватью и шкафом, освещенная спиртовой горелкой, конечно же, не обеспечивала польскую дворянку Маревну и маленькую шестилетнюю Марику привычным комфортом. Однако давала столь необходимую им крышу над головой. Марика с 3 лет занималась танцами, а одной из ее учителей была знаменитая Айседора Дункан. Теперь, глядя на Маревну, Шора восхищалась стойкостью и выдержкой этой женщины, невозмутимой, трудолюбивой и не жалующейся на трудности. «Поздравляю, дорогая Маревна», — сказала Шура, разглядывая платки, над которыми поработала художница. Каждый из них был произведением искусства. «Может, в этом году я смогу заказать один из твоих платков для себя?» «Когда захочешь, Шура, просто скажи мне, какие цвета тебе нравятся». Шура не хотела выбирать. Денег у нее все равно не было. Ведь только в этом месяце она отправила Тине кругленькую сумму. «Дамы, вперед! Время пришло!» — раздался мягкий, но властный голос Нонны Калашниковой. Дружески похлопав Маревну по плечу, Шура попрощалась с ней и направилась к вешалке со своими платьями. Фланируя по залу в каждом из своих элегантных образов, Шура думала о том, что носит на себе этакие своеобразные памятники моды, скроенные и сшитые из дорогих качественных тканей. Думала она и о незавидной судьбе Маревны, которая заставляла ее еще больше радоваться собственным успехам. После того, как ушла последняя клиентка, сотрудники РФ, выключив швейные машинки и переодевшись, собрались на небольшой рождественский ужин, который приготовили для них Юсуповы. Бывшие аристократки, княгини и баронессы, одетые в свои лучшие наряды, держали в руках бокалы с шампанским. На столе были разложены ажурные блины с икрой, лососем и сметаной, маринованные огурцы и салаты, и каждый из гостей чувствовал себя нужным и важным, как когда-то в России. С удовольствием побеседовав о былых временах, все начали расходиться. Собираясь домой, открыв сумочку в поисках перчаток, Шура внезапно увидела маленький пакет, который предназначался для Марики. «Не знаешь, где Маревна?» — спросила она у одной из моделей. «Она только что поднялась к себе», — ответила модель. Шура раньше никогда не видела комнату, в которой жила художница, и боялась, что той, возможно, неудобно принимать гостей. Однако женщина вспомнила, что Маревна уже как-то приглашала ее к себе. И тут Шура услышала, как сверху кто-то спускается, поспешила выйти на лестницу и действительно столкнулась там с Маревной, державшей в руках завернутый в подарочную упаковку пакет с бархатным бантом. «Я принесла рождественский подарок для Марики», — сказала Шура. «Как раз искала тебя, чтобы передать». «Ах, это очень мило с твоей стороны», — Маревна протянула Шуре руку. «Пойдем, Марика наверху отдашь ей сама». Когда Маревна открыла дверь, Шура увидела маленькую девочку, вдохновенно вращающуюся на пуантах в пустом пространстве комнаты между шкафом и кроватью. Марика словно не замечала гостей. Она взмахивала руками, как грациозная лебедь, и самозабвенно танцевала. Сделав еще несколько оборотов, юная танцовщица остановилась. «Марика, поздоровайся с Александрой Верженской», — сказала Маревна. Элегантно подцепив юбку с обеих сторон, Марика присела в реверансе и сказала: «Привет, Александра Верженская!» Шура с трепетом смотрела на крошечную нежную девочку. Ей очень захотелось обнять и поцеловать Марику. Так она и сделала. Опустившись на колени, женщина обняла ее и поцеловала девочку в лоб, а затем передала ей пакет. «Марушка, дорогая, прими этот скромный подарок. Я очень любила такие вещи в детстве и хотела порадовать тебя». Глаза Марики радостно заблестели. «Большое вам спасибо», — сказала она, взяв подарок. Сначала Марика потрясла сверток, пытаясь угадать содержимое. Однако оно не издавало никаких звуков, так что девочка просто развернула упаковку. Увидев соболиную муфту, подобранную точно под размер ее рук, девочка завизжала от радости. «Я так рада! Спасибо вам, спасибо!» «Мне так неудобно, Шурочка», — смущенно сказала ее мать. «Это ведь очень дорогой подарок». «Неважно, дорогая Маревна, главное, что Марике понравилось, и она с удовольствием будет носить эту муфту». Маленькая девочка тем временем уже примеряла подарок. «Разве она могла мне не понравиться? Я в восторге!» — радостно пробормотала она, увлеченная обновкой. Марика взмахнула руками и пустилась в пляс. «Носи ее на здоровье», — сказала Шура. «Я привезла эту муфту с собой из России». «Шурочка», — вмешалась Маревна, — «ты не должна была отдавать такую особенную вещь». «Я отдаю ее очень особенной маленькой девочке и очень рада этому», — ответила Шура, подойдя к Марике и погладив ее по голове. «Смотри, Марочка, надевая эту муфту, думай о России. Представь, как звенят бубенцы, как ржут кони, как скрипит снег. Представь, как две маленькие девочки играют на пианино и смеются». Марика с интересом слушала ее. «А кто эти маленькие девочки?» «Две сестры, Тиночка и Шурочка». «Шурочка, это ты!» — улыбнувшись, сказала Марика. Она явно была довольна тем, что сумела разгадать загадку. «Да, дорогая, одна из них — я». «Но ты выросла, и ты здесь!» «Да, и именно поэтому эта муфта особенная. Она хранит в себе мое детство, мои воспоминания о России». Ах, как давно все это было! Маревна тем временем стояла у двери и слушала их. На глазах ее блестели слезы. Подойдя к дочери, она нежно погладила ее по щеке. «Не беспокойся, Шурочка. Марика позаботится об этом драгоценном подарке и не забудет его историю». «Да», — сказала Марика, — «я уже начинаю слышать пианино». Шура и Маревна рассмеялись, а Марика тем временем вновь вернулась к танцам. «Еще раз большое спасибо, Шурочка», — сказала Маревна. «Ах, я расчувствовалась и забыла о подарке для тебя». Она протянула Шуре сверток. «Когда мы столкнулись, я как раз спускалась, чтобы отдать тебе его». Настала очередь Шуры смущаться. Она даже представить себе не могла, на что пошла бедная художница, чтобы сделать ей подарок. «Не нужно было, Маревна, дорогая», — возразила Шура. «Не стоит, Шура, это от всего сердца». Шура положила пакет на журнальный столик и развернула его. «Ах, дорогая Маревна!» — в восторге сказала она. «Это великолепно!» Шура держала в руках черный шелковый платок, расписанный теплыми осенними цветами. В особенности ей понравились черные бусины, красовавшиеся по краям платка. «Это так мило с твоей стороны! Я не знаю, что и сказать!» «Ничего не говори, наслаждайся! Я сделала его специально для тебя, под цвет твоих глаз. Если бы ты чуть раньше сказала мне свои любимые цвета, я бы заменила подарок, но теперь решила подарить то, что уже подготовила». «Поверь, мне очень нравится. Я буду носить его с огромным удовольствием, Маревна». Шура набросила платок на плечи и посмотрела на свое отражение в зеркале. «Ты потрясающая художница! У меня просто нет слов!» «Не нужно слов», — заверила ее Марьевна. «Ты и так сделала Марике огромный подарок, отдала ей память о своем детстве». А маленькая девочка, потанцевав, села на кровать, поджала ноги и, рассматривая муфту, что-то бормотала себе под нос. Аккуратно складывая платок, Шура заметила на стене картину. На большом холсте Диего Ривера пел и танцевал, посадив на плечи годовалую девочку. Шура почувствовала любовь и тепло, исходящее от картины. Она улыбнулась. «Это всего лишь картина», — сказала Марьевна, словно прочитав ее мысли. «Вымысел». Сердце Шуры болезненно сжалось. Она посмотрела на Марику. Маленькая девочка заснула, сидя на кровати и обнимая муфту. Обернувшись к Марьевне, Шура увидела в ее глазах слезы и крепко обняла женщину. Какое-то время они обе стояли, вспоминая родину, и, словно слыша за окном звон бубенцов, ржание коней и скрип снега под ногами мужчин, которых они когда-то любили и которым больше не было места в их жизни.